Официальное положение выздоравливающей имело свои плюсы. Впервые появилось немного времени только для себя. Ротой фактически командовали майор Карпов, начальник оперативного отдела разведуправления фронта, и лейтенант Любимов, окончивший разведшколу в прошлом году. Один из трех оставшихся в живых и в строю членов моей первой группы. Еще пятеро живы, но в роту не вернулись, либо еще в госпиталях, либо попали в другие части после них. Живем в Родочах, километров 20 от линии фронта. Маленькая деревушка в одну улицу, базируемся в церкви, переделанной под клуб. В леса и в деревне вокруг начали прибывать стрелковые части 2-й ударной, бывшей 26-й. На армии Соколова в составе одной стрелковой дивизии, 8 стрелковых бригад, 7 лыжных батальонов, 2 артиллерийских полков и 2 отдельных танковых батальонов. На второй день неожиданно приехал Евстигнеев. «Дай посмотрю. Живой? Двигаться можешь?» Мне заканчивала делать перевязку новая санинструктор роты Женечка Артемьева. «Ходить? Да. А ехать? Далеко. Фальково. 70 километров? А зачем? Там штаб Соколова. Интересно. Армия здесь, а штаб там?» «Что-то ты больно разговорился. Поехали. У меня приказ Говорова обеспечить разведданными Соколова. Ты понадобишься». «Есть? На, шпалы прикрути. Вот 2 приказа. Старый еще сентябрьский и новый. Отдай писарю, пусть пишет. И побыстрее. Времени нет». Писарь сидел в соседней комнате, а Женечка быстро заменила 4 кубика на 2 шпалы. Надел новенький, густо пахнущий овчиной, белый монгольский полушубок. Старшина где-то надыбал взамен изуродованного ватника. Надел портупею с ТТ, командирскую сумку с ротными картами. «Охрана будет, или свои взять? Машина есть? Бери». Дежурный по роте поднял отделение бойцов, и мы тронулись. Ехали долго. Генерал вначале что-то мне говорил, потом задремал. Сказывается постоянный недосып. На дороге потряхивало, разнылось плечо. В общем, в Фальково я приехал основательно заведенным. На таком расстоянии от участка боевых действий управление войсками будет однозначно потеряно в первые же минуты боя. Слава богу, ждать генерал-лейтенанта Соколова не пришлось. Наоборот, он и генерал Визжилин ждали нас. «Задерживаться изволите, Петр Петрович», — громогласно заявил Соколов, затянутый в старую двухременную портупею устаревшего образца. И с маузером на боку он напоминал сошедшего с картинки начальника губернского ЧК, коим и был на самом деле. «Да вот, узнал, что капитан Иволгин, мои глаза и уши, вышел из госпиталя, поэтому заехал к нему, чтобы вас познакомить с общей картиной на той стороне Волхова». Карты Визжилина еще не были подняты, а до начала наступления 8 суток. В генеральном штабе им была поставлена задача форсировать Волхов, взять Чудово и Лугу, действуя совместно с частями 52-й и 59-й армии. Взаимодействие с армиями еще не налажено. Я доставал из сумки карты и отчеты роты и диктовал 3 штабным координаты разведанных целей, а генералы пили чай и о чем-то беседовали. Часа через 3 мы закончили подъем карт участка, и совершенно неожиданно меня попросил выйти генерал Соколов. «Товарищ генерал, я генерал-лейтенант, обращайтесь по уставу». «Товарищ генерал-лейтенант, я командир роты фронтовой разведки. Роте эти сведения обошлись 48 разведчиков убитыми и ранеными, а это не бойцы первогодки, как у вас. С этой местностью вы не знакомы. Это не Гульча и не Орш. Это мясной бор. Здесь на ура не возьмешь. Ваша армия концентрируется на участке, напротив которого сильнейшие оборонительные позиции немцев. И 38-й корпус резерва фон Лейба на левом фланге, о котором ваши штабные даже не спросили. Вас спустят вот в эти болота и там отрежут. Два батальона 34-х вас не спасут. Разъяренный генерал начал выхватывать маузер, но на его пути встал Петр Петрович. «Убери, я специально ездил за ним. Другой тебе этого не скажет, Гриша, только этот. Он тут каждый кустик знает». «Разрешите, я продолжу докладывать обстановку, товарищ генерал-лейтенант?» «Гончу, Иош, откуда ты знаешь?» — переводя дух, спросил Соколов. «Был знаком с сыном вашего предшественника там и с его вдовой, так что мы знакомы заочно, Григорий Григорьевич». «Ругала меня?» «Ну почему? Хвалила. Но говорила, что склонен принимать непродуманные и скоропалительные решения и пренебрегает разведкой». «А где сейчас Евгения Владимировна?» «Где-то в Питере, служит заряжающим зенитного орудия». «Это как? Она же была начальником штаба погранокруга». «Уволилась из органов в 34-м, почти сразу после гибели Василия Николаевича. Служит добровольцем». «Хорошо, капитан, выйдите на минутку. Продолжим через несколько минут». «Есть». Я повернулся и вышел из комнаты. «Петр Петрович, вы его давно знаете?» «С финской. Надежный мужик, думающий, удачливый. Не смотрите, что молодой. Ворошилов и Говоров его очень ценят». «Пусть выскажется. Решение все равно за вами». «Капитан, докладывайте». Я разбил фронт армии на 4 участка, от Бронницы до Подберезья, от Подберезья до Мясного Бора, от Мясного Бора до Полисти и до Чудова. Дал характеристику берегов Волхова и притоков, толщину льда, характеристику грунтов на местах возможных переправ, основные запасные позиции немцев, сектора обстрела дзотов и показал, что основной линией обороны является насыпь железной дороги, а не береговые укрепления. Но участок между двумя линиями обороны во многих местах минирован. В тылы у немцев находится рокадная дорога, по которой они могут быстро перебрасывать войска. На сегодняшний день у немцев значительное численное и качественное преимущество в авиации, хотя и ограниченное морозами. В войсках 2-й армии не созданы штурмовые и снайперские группы. При атаке в лоб возможны значительные потери. Артиллерии явно недостаточно для прорыва эшелонированной и укрепленной линии обороны. Что предлагаешь? У нас в Краснофарфоровской плацдарм. Немцы отошли за Кересть и еще не достроили окончательно новую линию обороны. Оттуда до Чудова 2 километра. За оставшиеся дни подвести к плацдарму бревна, а 2 танковых батальона сосредоточить в лесу за Грузино. Есть 6 немецких противотанковых ружей с ночными прицелами и довольно точное знание огневых точек немцев в этом районе. Предлагаю ударить ночью танковым десантом по кратчайшему расстоянию до Чудова и срезать первым ударом Любанский выступ. С потерей Чудова вся ветка железной дороги станет немцам не нужна, а части возле Полисти будут демонстрировать готовность к форсированию и атаке, но начнут только тогда, когда будет обозначен успех у Чудова. А как же Луга? Дорога к ней идет от Циркова. Взять Новгород атакой через Волхов практически невозможно. У нас очень мало артиллерии, а действуя с двух сторон, и со стороны Чудова, и со стороны Волхова, мы последовательно возьмем все уры, которые подготовили немцы. Смещаясь вправо, мы усилим группировку войсками 54-й армии и, может быть, усилим артподготовку за счет ее орудий. Это задача максимум, а минимумом будет полное или частичное блокирование частей 30-го корпуса на Любанском выступе и ликвидация угрозы захвата МГИ. Пока все держится за счет стойкой обороны шапок Тосной Тигоды. Но узел не в Любани, а в Чудово и Зуево. Уберем эти угрозы, удержим шапки. Пока у нас преимущество в танках, его надо использовать».